Глава 22. Слишком поздно Кентрилу пришло в голову, что взбираться на Немир в темноте очень неразумно. В прошлый раз они брали с собой факелы, разгоняющие тьму. Он вспомнил об этом только после того, как заклинание Зейла начало действовать, но к тому времени и пещера, и некромант уже исчезли. Однако, к его удивлению, Зейл об этом позаботился. Материализовавшись на горном склоне, Кентрилл сразу заметил, что непроглядная темень сменилась сумеречно-серым светом, позволяющим видеть землю под ногами и немного окружающего пространства. Горст тоже получил такую способность. Очевидно, маг не мог рассеять саму тень, поэтому вместо этого он наделил своих товарищей ночным зрением. К сожалению, они оказались довольно далеко от ключа. Друзьям предстоял тяжелый подъем. «Нам наверняка понадобится веревка», – пробормотал Горст. Вот и еще одна вещь, о которой Кентрилл совершенно забыл. К сожалению, Зейл тоже не подумал об этом. Кентрилл посмотрел наверх, прикидывая маршрут, но выбирать не пришлось. Они стояли на гребне и могли двигаться лишь в одном направлении. «Все равно придется попытаться», – отозвался, наконец, он. Горст молча кивнул. «Если капитан желает отправиться на вершину без всяких приспособлений, что ж, он не возражает». С величайшей осторожностью они начали восхождение. Они не знали, который шел час, но если им ничто не помешает, они окажутся на вершине до рассвета. Конечно, это зависит и от Зейла. Сумеет ли он задержать Джариса Хана? Капитан пытался не думать о риске, которому подвергается некромант. Вероятность того, что Зейл выживет, казалась очень незначительной. Кентрилл слишком часто был свидетелем силы их вероломного хозяина, чтобы верить в благополучный исход. Зейл сделает все, что сможет, чтобы не подпустить к себе Хана. Но рано или поздно безумный монарх Уриха все равно убьет почитателя Рашмы. Кентрилл мог лишь надеяться, что это случится не сразу, иначе все потеряно. Они взбирались все выше и выше, а Джариса Хана все не было. Обстановка не располагала к посторонним раздумьям, но чем ближе становилась вершина пика, тем чаще мысли капитана возвращались к Тане. Несмотря на то, что девушка оказалась оборотнем, от некоторых ранних воспоминаний было не так-то просто избавиться. Слишком уж они дороги для него. Возможно, если бы все сложилось по-другому, если бы он не догадался об обмане, он мог добровольно принять предложенное ее отцом бессмертие. Страшно подумать, кем бы он стал. На минуту остановившись, он глубоко вздохнул, пытаясь избавиться от этих мыслей. Нет смысла продолжать думать об Итане. На крошечном выступе, чуть выше по склону, стояла фигура в балахоне. Даже на таком расстоянии Кентрилл мог точно сказать, что это не лорд Хан. «Этана!» – крикнул он. Ветер швырнул горсть пыли ему в лицо. Капитан зажмурился и протер глаза. Когда он снова их открыл, фигура исчезла. «Что там было?» – окликнул держащийся позади Горст. «Ты что-то видел?» «Мне показалось». Кентрилл решил пока ничего не говорить. Если он видел Этану, она либо подошла бы ближе, либо уничтожила бы их со своего выступа. Она бы не скрылась просто так. Это не имело смысла. «Ничего», – ответил он наконец. «Воображение разыгралось». Друзья двинулись дальше. Пока они обходились без веревки, идти было довольно легко. Наверное, Зейл постарался максимально облегчить им путь. «Мы почти на месте», – наконец пробормотал Кентрилл. «Почти». Горст хмыкнул. «Почти» означало, что им еще лезть и лезть. Потянувшись, капитан Дюмон уцепился за небольшой выступ, но в руке его оказалась каменная крошка. На миг потеряв равновесие, он прижался лицом к холодной скале. В то же время взгляд его устремился вниз, Там внизу толпа непонятных существ, напоминающая встревоженный муравейник, с немыслимой быстротой карабкалась вверх в гору. Капитан поразился. «Горст, ты это видишь?» Великан подтянулся. «Вижу. А что это, Кентрил?» «Я не...» Существа передвигались очень быстро, и времени на разговоры совсем не было. Их уже можно было разглядеть. Они были больше, в рост человека, да и сложением походили на людей, пусть и окрашенных в серые тона. Хотя кое-где виднелись клочки и лоскуты других цветов. Кентрил тяжело сглотнул. «Это обитатели Уриха. Они идут за нами». Воображение быстро нарисовало ему сотни разинутых ртов и сморщенные, иссохшие оболочки существ, когда-то бывших людьми. Он вспомнил серпы когтей и голодные лица. Капитан легко мог представить себе, что случилось с Элбордом и другими солдатами, и понимал, что теперь та же самая участь грозит и им. «Мы должны взобраться на вершину как можно скорее». Однако на склоне не разбежишься, и хотя друзья торопились изо всех сил, прожорливая толпа настигала их. Манящая вершина по-прежнему была слишком далеко. Изнеможенные Кентрил и Горст вынуждены были остановиться на узком гребне, едва вмещающем их обоих, чтобы хоть немного передохнуть. Взглянув на преследователей, Кентрил выругался. «Они карабкаются так, словно рождены для гор. Такими темпами они настигнут нас до того, как мы доберемся до цели». Горст кивнул. «Да, мы на вершину не успеем, но ты успеешь». Кентрил недоуменно посмотрел на друга. «Что ты имеешь в виду?» Абсолютно невозмутимо гигант взялся за секиру, висевшую у него за спиной. «Лучше местечко не придумаешь. Я задержу их здесь. А ты иди дальше. Не будь дураком, Горст. Если кто-то и отправится туда, так это ты. А задержу их я». Наемник покачал головой и вытянул вперед длинную руку с удобно легшей в нее тяжелой секирой. Чтобы удержать это оружие, его другу потребовались бы обе руки. «Видишь, я могу дотянуться вдвое дальше, чем ты, Кентрил. Нам как раз это и нужно. Если решать, кому оставаться, то лучший выбор. Я и ты это знаешь. Кроме того, я у тебя в долгу. Горст!» Капитан Дюмон понимал, что спорить бесполезно. И всех, кого он только встречал на своем веку, Горст был самым упрямым. Они могут пререкаться до тех пор, пока жители Уриха не обрушатся на них. А лохматый воин все равно останется при своем. Последний раз, бросив взгляд вниз, Кентрил кивнул. «Ладно, но если у тебя появится шанс спастись, воспользуйся им и не беспокойся обо мне». «Сделаю, что смогу. Иди». Кентрил стиснул плечо друга. «Да не дрогнет твоя рука». «Да не затупится твое оружие», — отозвался Горст, заканчивая старую молитву наемников. Капитан решительно зашагал к вершине. Он карабкался по склону, пытаясь не думать о Горсте, и надеясь, что они оба выберутся из этого хаоса живыми. Если он окажется наверху раньше, чем эти твари доберутся до Горста, возможно, он сумеет его спасти. Все, что нужно ему сделать, это уничтожить ключ. Мысль эта придала ему силы. Все ближе и ближе заветное плато. Подтянувшись, Кентрил разглядел место, где должен находиться кристалл. Смешно. Сейчас ему придется разрушить то, что он и его люди с такими усилиями совершили чуть раньше. Снизу раздалось шипение. Выругавшись, Кентрил толчком послал себя вверх. Край плоской вершины всего в нескольких ярдах. Еще чуть-чуть. Горст испустил боевой клич. Капитан знал, что лучше не оглядываться, но не сдержался. Горст стоял на краю маленького уступа, замахнувшись секирой на первого монстра, потянувшегося к нему. Места было очень мало, и противник не смог уклониться от удара. Секира глубоко вошла в голову твари. Она дико завизжала и рухнула с каменного карниза. Не теряя времени, Наемник перехватил древко поудобнее и столкнул вниз второго врага. Две твари были уничтожены, но сотни уродливых упырей подбирались к одинокому защитнику, стремясь ударить, укусить, разорвать. А на вершине Кентрилл яростно боролся за каждый дюйм. Но ярды растянулись на мили, и он чувствовал, что буквально вязнет в сыром воздухе. Человеческий рев потряс его до самого сердца, заставив снова посмотреть вниз. Адские твари теснили Горста со всех сторон. Двое ухитрились взобраться на выступ над головой великана, а третий подбирался к ногам. Еще дюжина расположилась вокруг, окружив одинокого наемника. Горст обрушил мощный удар на упыря, все еще облаченного в покореженные остатки доспехов и кольчуги. Лезвие разрубило туловище демона пополам, но верхняя половина схватила костлявыми пальцами древко секиры. Горст рванул на себя оружие, но не смог избавиться от цепкого противника. В это время второй демон прыгнул на спину бойца, пытаясь погрузить жуткие клыки в шею Горста. Развернувшись, гигант отшвырнул секиру. Омерзительное создание вместе с оружием полетело вниз. Обезоруженный Горст закинул руки за спину и схватил монстра, повисшего у него на спине. И пока Горст сражался с ним, на гребень вскарабкались еще четверо. Кентрилл настойчиво приближался к цели, но на каждом шагу оборачивался назад. Вот на великана уже насели трое, и подбирается еще один. Несмотря на всю свою силу, Горст явно уступал большинству. Капитан едва не повернул назад, на миг вообразив, что если он поможет другу, они смогут отогнать жуткую орду. Однако здравый смысл заставил его продолжить путь к вершине. Горст остался внизу, чтобы дать Кентриллу время сделать то, ради чего они здесь оказались. Если он повернет обратно, смерть Горста окажется напрасной. В этот момент Горст закричал. Оглушительный боевой клич эхом разлетелся по всей Немир. Солдат распрямился, словно обрел второе дыхание, и вскинул одного из своих дьявольских противников над головой. По крайней мере, десяток чудовищных детей Джариса Хана висели на нем, вгрызаясь в плоть и отрывая куски живого мяса. Продолжая реветь, Горст неожиданно бросился вперед. «Нет!» – крикнул Кентрилл, и горы подхватили его вопль. Гигант спрыгнул со скалы. Не успевшие отцепиться упыри посыпались вместе с ним. Горст все рассчитал. Падая, он врезался в одно взбирающееся чудовище за другим, рождая лавину монстров, увлекая их вниз на затененное королевство. «Горст!» Кентрилл не мог отвести глаз от исчезающей в бездне фигуры. Горст находился рядом с капитаном дольше, чем кто-либо. Великан казался непобедимым. Слезы рвались из глаз. Но Кентрилл не позволил себе расслабиться. Сделав глубокий вдох, он на миг зажмурился и продолжил карабкаться вверх. Последний бросок Горста намертво застыл у него перед глазами. Скоро взойдет солнце. Кентрилл должен убедиться, что гибель его друга, гибель всех его людей, оказалась не напрасной. С каждым шагом он все ближе и ближе к вершине, а снизу его настигало свирепое войско. Зейл закричал уже не в первый раз. Он кричал громко и долго, но не сдавался. Одежда превратилась в лохмотья. Каждая клеточка тела отзывалась жуткой болью, но он не уступал. И все же он ни на йоту не приблизился к ключу к тени. Джарис Хан подошел к едва живому магу. «Твоя целеустремленность, если бы она шла на пользу, была бы достойна уважения, некромант. Досадно, что твоя порочная душа навеки перейдет к Диабло. Стыдись!» «Как и твоя?» «Даже в преддверии конца ты продолжаешь все искажать, да?» Джарис Хан поотечески покачал головой, что не могло не вызывать раздражения. «Твой разлюбезный архангел, сам Диабло, Разве ты не видишь этого?» Но монарх Уриха не мог этого видеть. Демон тщательно выбирал свою жертву. Зейл понимал, почему Джарис Хан не желает видеть истину. Он преисполнен гордости и самодовольства. Он был повелителем славнейшего из королевств, символа благочестия и добра, и поэтому не мог признать, что самый злой и коварный демон одурачил его. Одурачил, да, но дурак получился могущественный. Никакие заклинания не помогли Зейлу одолеть его. Теперь у некроманта остался только кинжал, который еще мог принести какую-то пользу, если бы удалось хоть как-то отвлечь врага. Но что же сделать? Любая его атака успешно отражалась. Разве что слова, но их у Зейла осталось немного. И все же он пытался, вопреки всему надеясь, что Джарис Хан ошибся, что Кентрил Дюмон и Горст разбили второй камень. А если нет, он еще может им помочь. Надо задержать этого сумасшедшего. И вообще, где этот твой архангел, милорд? Возможно, если бы он стоял тут, ты бы раз и навсегда доказал мне, что я лгу. Наверняка тебе нетрудно нас познакомить, а? Тогда бы, может... Я не нуждаюсь в доказательствах небесной сущности Миракодуса, неверующий, поскольку я вкусил его дары и верю его словам. Если он сам решит показаться, это будет его и только его выбор, а не твой или мой. Джарис Хан навис над некромантом. Примирись с небесами, похититель мертвецов, поскольку через несколько секунд твой язык замолчит навечно, и лжи твоей придет конец. Причин сомневаться в этом у Зейла не было. Он лишь молился Трэг-Аулу, чтобы дракон помог его душе проникнуть на следующий уровень битвы. Не позволил истинному хозяину Хану захватить ее и утащить в глубины преисподней. И словно услышав его молитву, откуда-то сверху вдруг раздался голос. «Джарис Хан! Джарис Хан, я буду говорить с тобой!» Оба противника замерли. Хан хотел что-то сказать, но передумал. Он посмотрел на Зейла, потом поднял глаза к потолку. А голос продолжал. «Джарис Хан, достойный служитель! Это я, твой благодетель, твой архангел!» Морщинистое лицо выражало почтение. Лорд Хан вскинул руки над головой на манер смиренного просителя и крикнул. «Миракодус! Великий Миракодус! Ты почтил своего скромного слугу своим присутствием!» А голос зарокотал тише, словно архангел вдруг шепнул некроманту. «Если ты еще на что-то способен, парень, действуй!» Не нуждаясь в дальнейших понуканиях, Зейл рванулся к врагу, полностью сконцентрировав волю на кинжале, нацеленном в грудь монарху. Блаженное выражение мгновенно исчезло с лица Джариса Хана, сменившись яростным гневом. Он потянулся к Зейлу. Руки его пылали огненной энергией. Кинжал ударил первым. Ослепительная вспышка поглотила пещеру, когда заговоренный клинок некроманта пробил защиту Хана. Чуть замедлив полет, острие вонзилось в сверкающий балахон и погрузилось в тело. Задыхаясь, Джарис Хан ударил Зейла по лицу. Зейл ощутил, как что-то хрустнуло. Не устояв на ногах, он ударился о пол и замер. «Ты...» Хан не мог подыскать слова, чтобы выбросить свою ярость. Сквозь мутную, влажную пелену, застившую глаза, некромант различил жидкость, сочащуюся из раны противника. Он промахнулся, не попал в сердце. Но лезвие наверняка прошло достаточно близко, чтобы рана оказалась смертельной. «Ну и где? Где теперь твой архангел?» Кое-как выдавил Зейл. «Кажется, он бросил тебя, милорд». «Дерзкий дурак!» Сумасшедший правитель привалился к магическому щиту, созданному им вокруг ключа к тени. «Мне нужно всего несколько секунд, и я исцелюсь!» Кан оскалил крепкие белоснежные зубы. «Несколько секунд, которых у тебя нет». Знакомый шум раздался со стороны входа. Заил услышал шарканье и топот множества ног. Он заставил себя повернуться. Один из жутких обитателей священного королевства высунул из прохода свою безобразную голову. Двое других последовали его примеру. Силы Зейла истощились, а костяной барьер, похоже, все-таки поддался, выпустив на свободу голодных демонов. Джарис Хан, дрожащей рукой, указал на распростертого на земле некроманта. «Вот он, дети мои, вот тот, кого вы ищете». Мертвые рты разинулись в предвкушении, провалы глаз остановились на Зейле. Чудовищные создания направились к нему, и Зейл понял, что обречен. Собрав жалкие остатки сил, он выставил перед собой кинжал, надеясь остановить хотя бы одного, прежде чем остальные превратят его в кровавые ошметки. Несмотря ни на что, в этот миг некромант страшно хотел жить. «Теперь осталось только одно», – провозгласил Хан вновь окрепшим голосом. Рана его почти затянулась, и на лице не было клейма предсмертной агонии. Зейл ошибся. Сила, стоящая за Джарисом Ханом, защитила своего ставленника. Диабло, если догадка капитана Дюмона верна, желает распространить дар Уриха по всему миру и открыть в него путь адским легионам. «Теперь осталось только одно», — повторил лорд Хан и направился к выходу из пещеры. «Хотя кто знает», — нагло ухмыльнулся он, — «возможно, и не одно, а?» И когда орда мертвецов бросилась вперед, чтобы растерзать Зейла, Джарис Хан испарился. Он верил, что впереди у него еще много дел. А что, если солнце уже взошло? Пелена магической тени закрывала небо, и Кентрилл не знал, ночь над ним или уже утро. Горст и Зейл наверняка мертвы, и он должен уничтожить кристалл в память о товарищах. Капитан с трудом втащил себя на небольшое плато, но подняться на ноги не смог. Лежа на жесткой холодной земле, он тяжело втягивал в себя воздух, пытаясь восстановить дыхание. Всего лишь несколько секунд – это все, что ему требуется. Всего несколько секунд. Сухой стук за краем площадки напомнил о том, что этих нескольких секунд у него нет. Тело протестовало, но Кентрилл заставил себя подняться. Осталось несколько шагов. Цель совсем близко, чуть-чуть выше, но он сомневался, что сумеет преодолеть их. Стук не прекращался. Капитан оглянулся и увидел шарящую по скале сморщенную мертвую руку. Уже показалось жуткое лицо, серая образина самой смерти. Собравшись с духом, наемник изо всех сил пнул противника. С верещанием, подобающим проклятой душе, адское создание сорвалось с уступа и исчезло внизу. Кентрилл перегнулся через край и увидел, что через минуту еще четверо демонов доберутся до вершины, а за ними ползут другие. Кентрилл сосредоточился. Он обязан добраться до верха. «Давай же, чертов рекрут!» – подстегивал он себя, цепляясь за неровности горного склона. «Ты можешь карабкаться в 5 раз быстрее! Не подведи!» Шаг за шагом Кентрилл приближался к цели. На востоке по-прежнему было черно, добрый знак. А потом он услышал знакомое шипение, разбивающее проснувшуюся было надежду. Кентрилл тотчас же посмотрел вниз, уже зная, что увидит. Первые упыри взбирались на плато. Сперва они рыскали по пятачку, разыскивая его. Затем один поднял зияющие дыры глаз и заметил капитана. Остальные тут же поспешили к скале. Им не терпелось отведать плоти Кентрилла. К счастью для Кентрилла, уже преодолевшего этот путь, подъем был довольно сложен. Некоторые твари поползли точно за капитаном, Другие пробовали иные маршруты, проверяя камни на прочность. Голод гнал их вперед. Двое ползли по западному склону, явно рассчитывая обойти товарищей и поживиться добычей. Далеко они не зашли. Кентрилл ошеломленно наблюдал, как они внезапно вспыхнули, словно охваченные огнем. Их вопли заставили стаю остановиться. Они кинулись обратно в тень, на ходу теряя куски иссохшей плоти, а их кости таяли на глазах, словно сделанные из мягкого воска. Один упал. Полурастаявшая пародия на человека довольно быстро превратилась в зловонную лужу. Другому удалось добраться до невидимой границы тени, но слишком поздно. Он тоже рухнул тошнотворной грудой к ногам своих собратьев. Кентрилл очнулся, лишь сообразив, что одно из оставшихся внизу чудовищ снова начало двигаться. Проклиная собственное нездоровое любопытство, он подтянулся, наверстывая потерянное время. И все же он лез слишком медленно. Мертвая рука едва не поймала его левый сапог. Легнув как следует ногой, капитан раздробил костлявые пальцы. Внезапно его собственная рука нащупала ровную поверхность. Сердце загрохотало, кровь вскипела. Кентрилл рванулся и увидел мерцание спокойно лежащего на своем месте ключа к свету. Время мало что изменило. Лишь кристалл, как и все вокруг, теперь был покрыт тонким слоем инея. Осторожно, переставляя по льду ноги, Кентрилл направился к нему. Носок сапога поддел что-то, со стуком покатившееся к самоцвету. Кость, которую он выкопал в прошлый раз. Все, что осталось от его предшественника, несчастного жреца Тобио. Пытаясь не думать о том, что скоро он сам может присоединиться к священнику, капитан Дюмон приближался к по-прежнему сияющему ключу к свету. Но сияние это не было всепоглощающим. В сущности, он был не ярче, чем черный двойник глубоко под землей. «Разве это имеет значение?» – выругал себя Кентрилл. «Пусть горит ярче солнце или будет темен, как ночь. Просто хватай его и покончи с этим». Он потянулся к кристаллу. Внезапно сознание его заполнило прекрасное лицо Этаны. Видение было настолько ясное, что казалось, будто девушка парит перед ним, закрывая с собой мрачное предрассветное небо. «Мой милый Кентрилл, мой любимый, как я стосковалась по твоим рукам!» Капитан замешкался. «Вернись ко мне, Кентрилл!» Глаза блестят, пухлые, жаждущие поцелуев губы приоткрылись. «Позволь нам снова быть вместе. Вместе навсегда!» Навсегда? Словно это вернуло его в реальность. Он не желал никаких даров Джариса Хана, а этого тем более. Но, несмотря на решимость, он не мог убежать от чарующей песни Этаны. Когда капитан прикоснулся к самоцвету, мелодия знакомого голоса наполнила его голову новыми звуками, новыми обещаниями. «Дорогой, милый, любимый Кентрилл, мы столько всего можем дать друг другу. Мне было так одиноко, пока я не встретила тебя. И когда ты показал мне брошь, я поняла, что небеса предназначили тебя мне. Вернись ко мне, и все будет хорошо. Мы станем одним целым». «Убирайся из моей головы», — рявкнул Кентрилл, зажмуриваясь и пытаясь изгнать из памяти образ, запах, вкус Этаны. «Убирайся!» За спиной вновь послышалось шипение. Он едва успел обернуться. Позади стоял один из подданных лорда Хана, облаченный в грязную одежду торговца. С тощей шеи чудовища свисал ржавый медальон, еще сохранивший несколько драгоценных камней. «Славный товар сегодня!» – заорал упырь. «Добрые горшки, только что из печи!» Понимало это существо, что говорит или нет, но слова его растревожили капитана, напомнив, что это отвратительное создание было когда-то обычным человеком. Кентрилл взмахнул левой рукой, нанеся мощный удар в грудь мертвеца. Кулак погрузился в сухую плоть, раскрошив старые кости. Однако чудовище лишь попятилось. Не мешкая, Кентрилл пнул демона ногой. На этот раз противник упал. Он покатился по льду и сорвался в пропасть. Капитан Дюмон схватил кристалл. Он вырвал его из ниши и взглянул на восток. По-прежнему никаких признаков рассвета. Он успел. Теперь надо уничтожить кристалл. Но голос и лицо Этаны снова всплыли в его сознании, не давая понять, воображение это или реальность. Кентрилл совершенно забыл, что собирался сделать. «Кентрилл, мой дорогой Кентрилл, моя единственная, единственная любовь, иди ко мне, забудь про все». Она плыла перед ним в серебристом струящемся платье, тянула к нему руки, умоляла его. С точки зрения Кентрилла, Этана куда больше походила на ангела, чем фальшивый Миракодус. Как она бесподобна, как притягательна. Он сделал шаг к ней. Существо, источающее могильное зловоние, обрушилось на него со спины. Кентрилл сильно ударился об обледеневшую землю, кристалл выпал из его пальцев. Вместе с демоном он заскользил к опасному краю. В последний миг, ухитрившись встать на колени, Кентрилл силой оттолкнул от себя жуткого урода. Он пополз к ключу, но мертвец схватил его за руку и потащил назад. Позади чудовища маячили еще трое, готовые накинуться на капитана. Лишенный возможности выхватить меч, Кентрилл достал кинжал. Он рубанул по руке, удерживающей его, распорол кожу и рассек кость. Пальцы ослабили хватку, и Кентриллу удалось освободиться. Отбросив кинжал, он обнажил меч и осторожно пополз к самоцвету. Длинный клинок не отпугнул демонов. Они неотвратимо приближались. Кентрилл нанес несколько ударов, но раны не остановили живых мертвецов. Капитан с трудом дотянулся до ключа к свету. Отогнав проклятых граждан Уриха, он вскинул кристалл над головой. «Стойте!» – прокричал он так громко, как только смог. Холод и усталость брали свое. «Стойте! Или я сейчас же швырну его в пропасть!» Твари замедлили шаг. Кентрилл задержал их, только надолго ли? Они не станут переминаться с ноги на ногу, ожидая, когда взойдет солнце и уничтожит их. Даже сейчас он слышал, как карабкаются по затененной стороне скалы отставшие монстры. Одна небольшая ошибка, и Кентрилл падет жертвой одного или многих чудовищ. «Ты не сделаешь этого, только не тогда, когда тебе так хочется жить». Лицо возникло в его сознании, только на этот раз не лицо Этаны. Откуда-то изнутри на Кентрилла взирал сам Джарис Хан. «Кентрилл, мой добрый капитан, ты можешь жить, и жить хорошо, любить и быть любимым. Королевство станет твоим». Капитан Дюмон увидел себя во главе огромного войска, в блестящих доспехах, величавого, словно архангел лорда Хана. Он увидел себя стоящим перед торжествующими толпами, распространяющим добрую волю Уриха среди народов мира. Кентрилл даже увидел себя сидящим на троне Джариса Хана, Этану и их чудесных детей, играющих у его ног. А потом богоподобная фигура Хана разбухла и заполнила собой небо. С милостивой улыбкой на монаршем лике гигантский правитель протянул Кентриллу огромную руку, предлагая спасение и все, что только может нарисовать воображение наемника. «Положи ключ на место. Идем домой, мой добрый капитан. Идем домой, сын мой». Кентрилл чувствовал, как ускользает от него его воля. Чувствовал, что готов принять все, что предлагает монарх. Но внезапно в его голове вспыхнула мысль о Зейле, который наверняка мертв, раз Джарис Хан явился сюда. Он подумал о Джодасе, Брэке, Орлифе, обо всех бойцах его отряда, жертвах дикого зла, которому привела невнимательность капитана. И главное, он подумал о Горсте, только что принесшем свою жизнь в жертву другу и командиру. О Горсте, который, не колеблясь, сделал то, что должен был сделать. Отшвырнув клинок, капитан Кентрил Дюмон прижал к груди самоцвет и побежал к обрыву. Он закрыл глаза, не желая ничего видеть. Ветер хлестал по лицу, терзал тело, неистовывал, словно пытаясь вырвать ключ к свету из судорожно сжатых пальцев. Кентрил представил, как он врезается в твердый склон, как превращается в кровавое месиво, как разбивается вдребезги кристалл. И вдруг ветер, как и ощущение падения, пропали. Капитан открыл глаза и обнаружил, что парит в воздухе. Нет, не парит. Неосязаемая рука гигантского Джариса Хана поддерживала его. Призрачные пальцы бережно сжимали тело. На заслоняющем все лице патриарха светилась безграничная доброта. «Положи его, Кентрил Дюмон, положи». Глядя на этот огромный лик, наемник подумал о том, как похож лорд Хан на своего зловещего архангела. Особенно глаза. В них полыхала та же самая черная демоническая энергия. И чем дольше всматривался Кентрил, тем больше менялось лицо, становясь уже не человеческим, адским. «Положи его, и будешь жить». Но несмотря на кажущуюся доброту Хана, несмотря на то, что пальцы его теперь уже силой сжимали тело, Кентрил не отпустил кристалл. Пусть он умрет, пусть ему раздробят кости, пусть расплескают кровь по всей земле. Лучше так, чем позволить злу проникнуть в мир. Он поднял над собой ключ к свету, намереваясь швырнуть его вниз на город, но руки отказывались сделать последнее движение. Лицо Джариса Хана утратило человеческие черты. Теперь он почти не отличался от жутких обитателей своего города. Кожа съежилась, голодный рот провалился, глаза горели огненной яростью. Не небес, а преисподней. «Верни ключ, или я сдеру кожу с твоего жалкого тела, вырву бьющееся сердце и сожру его перед твоими умоляющими глазами». Кентрил пытался не слушать, сосредоточившись на одной мысли. «Где в конце концов это треклятое солнце? Сколько можно ждать восхода?» Он уже не мог дышать, мысли с трудом ворочались в голове. «А может принять предложение Хана?» «Все что угодно, только бы не страдать». Все вокруг начало чернеть. Кентрил решил, что теряет сознание, проваливаясь в небытие. Он почти не видел Хана, а Урих казался темным расплывшимся пятном. Даже горы поблизости едва выступали из мрака. Тусклая серость подрагивала у восточного горизонта, но над ней... Серость? В тот самый миг, когда капитан Дюмон собрался прощаться с жизнью, он ощутил тепло в своих руках. С трудом поднял он глаза и увидел, что слабое свечение ключа к свету усилилось. Взгляд поспешно вернулся к серой точке далеко-далеко над королевством тени. Ночь, наконец, подходила к концу. Он решительно протянул камень гигантской призрачной фигуре и прокричал из последних сил. «Положи его сам!» Пальцы разжались, ключ полетел в бездну. Огромная рука метнулась к кристаллу, но тот вспыхнул на лету, точно утреннее солнце. Ключ к свету буквально прожег себе путь сквозь бесплотную ладонь, пытавшуюся поймать его, и ничем не сдерживаемый устремился к городу. Джарис Хан взревел от гнева и боли. «Дурак!» – взвыло чудовище в голове Кентрила. «Порченная душа! Ты должен был...» Но в этот миг сияющий камень ударился о мостовую и раскололся. Из глубины самоцвета вырвался слепящий свет, разметавший во все стороны яркие лучи, словно желая заключить все вокруг в свои жгучие объятия. Из разбившегося кристалла вырвалось солнце, Урих, гора Немир, заросли джунглей. Ничто не избежало света, освобожденного гибелью творения Хана. Волна ясного солнца подхватила десятки чудовищ, взгромоздившихся на вершину пика или карабкающихся по склону. Проклятый народ некогда святого королевства кричал и выл, плавясь под лучами, сгорая на глазах у Кентрила, Твари, еще не добравшиеся до вершины, сыпались на землю, растекаясь неровными кляксами, оставляя обугленные пятна на избитых боках Немир. Свет тек по Уриху, захватывая здание за зданием, и дома дряхлели, осыпались, обращались в прах, в пустые каркасы, которые обнаружили при прибытии в город Кентрилл и его отряд. Стены рушились, потолки падали. Века собирали свою дань, вновь разметав город в пыль. Только на этот раз все произошло очень быстро. Отовсюду неслись крики проклятых жителей Уриха, терзая уши Кентрилла, угрожая скинуть его в пропасть безумия. Ему было жалко этих созданий, погубивших его друзей. Их превратил в отвратительных тварей человек, которому они доверяли. Он вселил демонов в их высушенные оболочки, чтобы они служили воротами в мир смертных. Возможно, теперь они обрели покой. Джарисхан уже не был Джарисом-ханом. Только что он представал в облике человека, а теперь он больше походил на зверя. Исчезли лицо и фигура, соперничающие уродством с обличием его подданных. Теперь престарелый правитель явил взору скрытое в нем зло. Зло, которое могло быть лишь самим Диабло. Создание преисподней, клыкастое, чешуйчатое, с диким ревом отделилось от тела монарха и обратило свой гнев на Кентрилла. Сукровица капала с головы, едва затянутого плотью удлиненного черепа. Два изогнутых рога поднимались над заостренными ушами. Над страшными щелями ноздрей, над нависшими бровями вращались глаза повелителя демонов, взирая на наглого человека с ненавистью и злом. Диабло яростно взревел еще раз и исчез так же быстро, как и появился. Видение с обликом Джариса Хана окончательно развалилось. Королевские одеяния почернели и повисли лохмотьями. Остатки кожи стали такими хрупкими, что разлетались тысячами чешуек. Лорд Хан прижал руку к груди, словно пытаясь остановить неизбежное, а затем рассыпался грудой костяных осколков и обрывков материи. Последние следы образа Хана улетучились, а Кентрилл обнаружил, что падает все ниже и ниже. Руины когда-то возродившегося королевства манили его. Кентрилл зажмурился, молясь, чтобы конец был быстрым и безболезненным. Объятый ужасом капитан вдруг завис в воздухе. Глаза его широко распахнулись. До земли оставалось еще футов 100. Кентрилл не сразу осознал, что продолжает опускаться, только гораздо медленней, как-то осторожно. Он оглянулся, пытаясь понять, что происходит. Мимо него во всей красе проплывали купола королевского дворца. Каким-то образом замок не пострадал от света кристалла, но начиналось утро, и первые лучи солнца уже начали разъедать остатки ложной тьмы. Кентрилл ничуть не жалел о гибнущем великолепии, но вдруг заметил на самом краю главного балкона тонкую фигуру с развивающимися каштановыми волосами. Их глаза встретились. Кентрилл увидел во взгляде Этаны такую смесь эмоций и так поразился ей, что не сразу осознал, что это она бережно опускает его к земле. Только когда короткая грустная улыбка мелькнула на серьезном лице девушки, он осознал все, что она для него сделала. Свет уже лился на дворец. Кентрилл почувствовал, что летит быстрее. Этана перегнулась через перила, протягивая к нему руки. И хотя он знал, что дочь Джариса Хана не искала его помощи, капитан Дюмон не сумел удержаться, и ладонь его невольно метнулась в сторону девушки. Этана еще раз улыбнулась. Солнце коснулось ее. Свет окутал ее тело, и принцесса испарилась. Грандиозный дворец Джариса Хана обратился в пыль. Древняя кладка рассыпалась, даже холм, казалось, стал ниже. Лишенный чар Этаны, оберегавших его, Кентрилл Дюмон камнем полетел к земле.